Глава 15. Миёка, оторвавшись на секунду от пакетов, буркнула, что я могу идти в замок и приступить к работе, но я решила сначала заглянуть в гримерную, надеясь встретить там Тиёка. Моей новой знакомой там, к сожалению, не оказалось, хотя несколько девушек поправляли макияж, видимо, немного смазавшийся во время одевания. Я подумала, что Тиёка, должно быть, уже отправилась в тот самый большой зал. Вздохнула и повернулась к двери. И в эту секунду Тиёка вошла в гримерную. «Вау!» — воскликнула она. — Просто потрясающе! Она глядела мне от парика до подошв Окубо. — Настоящая майка! — Ты тоже выглядишь великолепно, — улыбнулась я. На Тиёко было розовое кимоно с плотным рисунком из бамбуковых листьев, поднимающихся от подола. Зеленый пояс стягивал ее талию, а парик, похожий на мой, прикрывал ее настоящие волосы. — Готова? — спросила она. — Как никогда, — ответила я. «Ташика, Йока, вы готовы?» Две девушки подняли голову, услышав Тиёка. Одна, поправляя на груди ярко-зеленое кимоно, махнула рукой. «Еще пару минут, иди первая». Тиёка кивнула и взяла меня под руку. Мы вместе вышли во внутренний двор и засеменили к замку. «Есть какие-нибудь советы напоследок?» Спросила я, чувствуя, что от ужаса предстоящего покрываюсь липким холодным потом. «Старайся не поднимать и не опускать голову. Когда идешь, делай маленькие шажки и двигайся плавно, а не так, будто собираешься погнаться за отходящим автобусом». Тиёка понизила голос, когда мы проходили мимо двух мужчин, которые стояли на траве и курили. Они кивнули нам, и Тиёка, опустив глаза, изящно кивнула. И изо всех сил старалась подражать ей. Потом мы двинулись дальше. И рискнула отцепиться от Тиёка. И, одолев несколько метров двора, самостоятельно поинтересовалась. «Вот так?» «Уже лучше», — сказала она. — Только не суетись. Медленным и грациозным должно быть любое движение. Когда тебе понадобится сдвинуть перегородку или открыть дверь, нужно сначала опуститься на колени, потом встать, войти, снова опуститься на колени и вернуть все на место. — Понятно. Я вспомнила, что мама раз или два проделывала нечто подобное. — Еще что-нибудь? — спросила я, закрывая глаза и перебирая в памяти все данные мне советы. «Всегда обслуживай их первыми. Чтобы они не пили, следи, чтобы их бокал всегда был полон. И не бери со стола ничего, пока они не сделают первый глоток. Веди себя тихо, независимо от того, сколько они заставят тебя выпить». «Хорошо. Честно признаться, об этом я даже не думала. Разумеется, на подобных мероприятиях алкоголь льется рекой. И, конечно же, мне придется его употреблять. А в моем активе всего пара чашек горячего саке, выпитых когда-то давным-давно дома. Для моей миссии затуманенный рассудок — реальная опасность». И вес у меня небольшой, и опыта никакого. «Если разговор сойдет на нет, предложи им игру на выпивание», — посоветовала Тиёка. «Их это забавляет». «Отлично. Что еще за игры на выпивание?» Мы поднялись по каменным ступеням в крепости, кивнули еще нескольким мужчинам, стоявшим снаружи и болтавшим при свете факелов. Тиёка начала говорить еще тише. «Вот еще кое-что, смейся над их шутками, но не слишком громко. Заставь их поверить, что ты очарована, готова потерять голову. Я уверена, что после ужина такую красивую девушку, как ты, попросят подняться наверх». Я тяжело вздохнула, зная, что подобный поворот событий меня не устраивает категорически. Тиёка жала мою ладонь. «Я не советую тебе говорить им «нет». Конечно, они уверяют, что у нас есть выбор, но это сущая ерунда. Если ты сумеешь их развлечь, они наверняка захотят затащить тебя в постель. Отказавшись, ты рискуешь их оскорбить». Тиёка говорила практически шепотом. «Но этого здесь лучше не делать». Когда мы миновали темный просторный входной зал замка, я вспотела, словно только что пробежала марафон, и чувствовала себя липкой и грязной до отвращения. Мое сердце колотилось так громко, что я слышала, как оно эхом отражается от парика и возвращается в барабанные перепонки. Ужасно хотелось стереть с лица всю косметику и срезать себе кимоно с самыми большими ножницами, которыми мне удалось бы орудовать. Горечь, сожаление, едкая желчь поднималась по пищеводу. Что я наделала? Надо было придумать способ обследовать проклятый замок в облике птицы, а не перевоплощаться в хрупкое, уязвимое человеческое существо. «Вот мы и пришли. Ты как?» Тиёка повернулась ко мне, пытаясь в полумраке разглядеть мое лицо. Мы замерли перед громадной раздвижной дверью. Из-за нее доносились мужские голоса, звуки традиционной японской музыки, звон приборов и бокалов. Пахло жареной рыбой, рисом и вареными овощами. «Да ничего», — ответила я немевшими от ужаса губами. «Не волнуйся, все будет хорошо», — ласково сказала Тиёка. Ее призрачно-белое лицо не выражало никаких эмоций. Она опустилась на колени. Я проделала то же самое за ее спиной и сдвинула створку двери. Шум колоссального застолья ударил мне в уши. Пути назад не было. Сиёко грациозно поднялась и прошла в зал. Я последовала за ней, стараясь подражать каждому ее движению. Затем последовала процедура закрывания двери. Мы оказались на верхних четырех ступеней широкой лестницы, а внизу перед нами простирался громадный зал, заполненный народом. Я никогда не видела ничего подобного. Просто глаза разбегались. Там были мужчины, много, в отлично сидящих костюмах. На их шеях поблескивали цепи, а массивные кольца привлекали внимание к пальцам с отсутствующими фалангами. Якудзы сидели за низкими столиками и толпились вдали, вероятно, стойки бара. При мужчинах были девушки по виду майко, возможно, такого же разбора, как мы с Тиёко. Одни сидели на коленях у столиков, другие скользили по залу с подносами, уставленными мисочками с едой и напитками. Были европейки, канадки, американки, в великолепных платьях и на высоких каблуках, женщины-якудзы в деловых костюмах и гейши в традиционных одеяниях с обязательными поясами обе. Две великолепные в своих ярких кимоно играли на цитрах в дальнем конце зала, напротив бара, и три майка грациозно танцевали под эту музыку. Некоторые сидевших подле лестницы мужчин скользнули по нам с Тиёко взглядом, но не сильно заинтересовались. Впрочем, до нас и вовсе не было дела. Да, неприятно заявиться на вечеринку, где никого не знаешь. Впрочем, секса не окажись она в подобной ситуации. Мастерски бы с ней справилась. А мне, типичному интроверту, было не по себе. Тиёко направилась к бару. Я засеменила за ней, стараясь выглядеть спокойной и уверенной. У стойки, как водится, стояли мужчины. Они подвое, потрое что-то пили и беседовали. Моя новая знакомая явно знала кого-то из тех, кто любит подобное времяпрепровождение. И да, она, замедляя шаг, подплыла к двоим якудза, которые, опершись на стойку, неспешно тянули пиво. Заметив нас, мужчины выпрямились. «Хидео!» — пропела Тиёко, улыбаясь и наклоняя голову. Я была потрясена. Ее голос изменился. Он был сладок, как мед. «Как приятно видеть вас!» «Душистая лилия снова здесь», — сказал высокий якудза в темно-синем пиджаке. Длинная золотая цепь с крупными звеньями исчезала под его фиолетовой рубашкой. Он взял руку Тиёко и поцеловал ее. Потом его взгляд упал на меня. «Кто ваша прекрасная подруга?» «Это Юнака», — Тиёко положила руку мне на плечо. «Она впервые на острове». «Приятно познакомиться с вами, Хидео», — я улыбнулась, склоняя голову. Хидео представил нам другого любителя пива, его звали Рёта. Он был старше, ниже ростом и шире в плечах. Приветствовал нас резким кивком, не проронил ни звука. Но я чувствовала на себе его пристальный взгляд. «Вы успели насладиться ужином?» — спросила Тиёко. «Предположим, мы ожидали вашего появления. И как раз освободился столик. Не присоединить сливы к нам?» — спросил Хидео. «Конечно, с удовольствием!» — мурлыкнула Тиёко. Мужчины направились к маленькому квадратному столику у открытого окна. Я, во всем следуя примеру своей наставницы, устроилась за столиком рядом с ней и замерла, опустив руки на колени. Риота по-прежнему молчал, и когда Тиёко разговаривала с Хидео, я наклонилась вперед и сказала единственное, что пришло мне в голову. «Риота, вы бывали здесь раньше?» «Много раз». Голос якудзы был хриплым, будто у него болело горло. «Это наше крупнейшее мероприятие, но в течение года проводится множество небольших встреч». Я вежливо слушала, но мой разум лихорадочно искал способ поменять тему и поговорить о крепости и самурайском наследии в ее стенах. Орёта говорил и говорил, и явно не собирался в ближайшем будущем завершить свой доклад о вечеринках якудза. От меня требовалось только кивать и улыбаться, и за это я была очень признательна Орёте. Рядом задушевно беседовали Тиёко и Хидео. Со стороны мы вчетвером, вероятно, смотрелись старыми друзьями. Перед нами появилась исходящая паром еда, а также напитки. Я слишком сильно волновалась, чтобы иметь хоть какой-то аппетит, но по настоянию Рёты что-то попробовала. Все пахло восхитительно, однако вкуса проглоченных кусочков я не почувствовала. Моя чашка с саке не пустовала, и я, как и Тиёко, делала очень маленькие, но частые глотки. Каждое движение было женственным и грациозным. Я сомневалась, что выгляжу настолько же непринужденно в роли гейши. Нервничала поначалу. Однако после нескольких чашек горячего сока мне стало абсолютно все равно. Мои мысли начали немного путаться, и я сказала себе «стоп». Хмуро рассматривая свеженалитую чашечку сока, я поняла, что трачу слишком много времени впустую. Мне нужно убираться отсюда. Осмелев от алкоголя, я положила свою ладонь на руку Рёты. Я слышала, что здесь в крепости есть несколько замечательных самурайских мечей и доспехов. Вы их видели?» Щеки мужчины порозовели, но глаза были ясными. Он покровительственно улыбнулся мне. «Конечно, здесь отличная коллекция самурайского оружия. Хотите посмотреть?» Мне даже не пришлось изображать восторг. Я прижала руки к груди. «С удовольствием. Не могли бы вы показать их мне?» «Разумеется. Почему бы нам не пойти прямо сейчас?» — спросил Рёта, ставя свой стакан с пивом. Он лукаво посмотрел на меня и наклонился, понижая голос. «В таком случае они будут в полном нашем распоряжении». Идея оказаться наедине с Рётой меня не слишком радовала, но я не собиралась упускать такой шанс. «Отлично». Мужчина извинился перед приятелем и сообщил, что мы уходим. Тиёка с тревогой взглянула на меня. Я вежливо поклонилась ей и улыбнулась, дескать, все хорошо, волноваться не о чем. «Увидимся позже», — произнесла Тиёка. «Хорошего вечера», — ответила я. Рёта взял меня под руку, и мы, покинув шумный банкетный зал и пройдя немного по входному, поднялись по широкой деревянной лестнице на второй этаж. Здесь наверху было гораздо холоднее. Источники света, несколько тусклых бра на деревянных стенах, почти не разгоняли полумрак. «Юкимура-сан — настоящий коллекционер», — сказал Рёта, когда мы шли по узкому коридору. Наши шаги отдавались эхом. Он стиснул мою залезневшую ладонь своими крепкими горячими пальцами. «Я слышала об этом», — ответила я. «Вам холодно?» — Рёта посмотрел на меня сверху вниз. «Нет-нет, просто такая особенность, спасибо», — последовал мой ответ. Рёта остановился перед раздвижной дверью и огляделся, будто не был уверен, что не нарушает некий негласный запрет. Он сдвинул дверь и отошел, чтобы я могла войти первой. Поднявшись с колен, я продолжала играть роль псевдогейши. Я поняла, что мы оказались в кабинете, который, вероятно, использовал сам Райден. Большой деревянный письменный стол занимал практически все пространство. За ним располагались книжные полки и ниши, заполненные свитками. Лунный свет, проникавший через два небольших окна, не позволял различить что-то еще. Рёта потянулся к выключателю, и люстра над головой загорелась, полнакала желтым. «О!» — воскликнула я, оглядывая помещение в поисках нужного мне меча. Два полных комплекта самурайских доспехов на манекенах стояли по обе стороны от стола. Там же были две катаны и один вакидзаси. И больше ничего, по крайней мере, на виду. Я испытала разочарование, когда, подойдя ближе, поняла, что это вовсе не тот меч, который так нужен Даичи. Ножны этого были из темно-коричневой кожи. «Разве они не прекрасны?» — сказал Рёта, уставившись на один из самурайских шлемов. «Они просто великолепны!» — согласилась я, разглядывая узоры и интенсивно размышляя. Шкафов в кабинете не было, на полочках помимо книг и свитков имелись карты и статуэтки, а также странные металлические устройства, о назначении которых я ничего не знала. Но больше никакого оружия. «Я вижу, мы не первые, кому пришла в голову эта идея», — произнес чей-то глубокий голос, и мы с Рётой обернулись. В кабинете появился другой якудза с потрясающе красивой блондинкой в эффектном сверкающем платье длиной до середины бедра. Глубокий вырез чуть приоткрывал ее великолепную грудь, и её волосы в желтом свете люстры казались отлитыми из чистого золота. В блестящих черных туфлях на шпильках она возвышалась над своим спутником на пол головы. Ее длинные стройные ноги блестели от нанесенного на них мерцающего крема. Она выглядела так, словно только что выиграла титул «Мисс Вселенная». «О, простите нас!» — пропела она на почти идеальном японском, просунула руку под локоть своего спутника и повернулась к двери, желая оставить нас наедине. «Мне просто хотелось посмотреть на доспехи. Мы вернемся позже». Я взглянула на Рёта и удивилась. Он выглядел так, словно увидел богиню. Мое сердце наполнилось благодарностью к роскошной незнакомке. «Нет-нет, прошу вас», — ласково произнесла я. «Входите, входите. Мы были бы рады вашей компании». Мой голос излучал тепло и радушие. Должна признаться, он звучал совсем не так, как обычно. «Да, прошу», — решительно сказал Рёта. Его глаза были прикованы к пышной груди блондинки. «Присоединяйтесь к нам». Якудза и его дама обменялись выразительными взглядами, а затем вошли. «Доспехи просто великолепны!» Я обращалась к блондинке. «Вы должны рассмотреть их поближе, узор на них просто поразительно!» «Ах, да?» В голосе красавицы звучал интерес искренний или наигранный, не имело значения. Она и ее спутник сделали несколько шагов и встали рядом с Рётой перед манекеном. «О, вы правы!» — выдохнула блондинка. «Только посмотрите на эти детали!» Ее спутник одобрительно кивнул. Я искоса взглянула на Рёту. и обрадовалась, увидев, что он все еще таращится на статную красавицу, слегка приоткрыв рот. Мы с блондинкой несколько минут обсуждали красоту доспехов, пока Рёта не вышел из ступора и не обронил несколько слов. Спустя еще несколько минут оба якудза и блондинка принялись болтать на отвлеченные темы. Красавица непринужденно флиртовала с обоими мужчинами. Пока Рёта смеялся над ее очередной двусмысленной шуткой, я в полупоклоне коснулась его локтя. «Прошу прощения, мне нужно отлучиться». «Конечно, конечно». Мужчина похлопал меня по руке, не удостоив взглядом. Спасенная участница конкурса красоты, я молча ушла в коридор, усмехнувшись про себя. Коридор тянулся куда-то в бесконечность. Я ковыляла по нему в своих кошмарных шлепанцах, пытаясь открыть каждую дверь и обнаруживая, что большинство из них заперты. Открыты были в основном туалетные комнаты и какие-то помещения, единственным элементом обстановки которых являлись прикрепленные к стене школьные доски. Еще мне попались три кладовки, забитые доверху большими подозрительными на вид деревянными ящиками. Но пытаться выяснить, что в них лежит, я не стала. Вряд ли справилась бы с такой тяжестью. Я поднялась по лестнице на следующий этаж. Однако вскоре поняла, что он не используется. Сквозняк гонял пыль по давно неметенному полу, а штукатурка стен крошилась. Дерево дверей растрескалось. Все выглядело так, будто здесь никто не появлялся последние 100 лет. Со вздохом разочарования я потащилась назад, к деревянной лестнице, которая привела меня во входной зал. Заметив несколько пар, которые смотрели на меня неодобрительно, явно полагая, что какая-то Майко не имеет права разгуливать по замку в полном одиночестве, я ускользнула в первый же темный коридор и в конце его обнаружила дверь. Как выяснилось, вела она в квадратный внутренний двор цитадели. Я видела его, когда летала по крепости в облике совы. Луна освещала старый колодец, расположенный в самом центре. За запущенным садом с виноградными лозами и живой изгородью виднелась лестница, ведущая на галерею второго этажа. Обогнув двор, я подошла к ней. Хриплый смех заставил меня броситься под деревья. Покачиваясь в своих нелепых шлепанцах на платформе, я испытывала сильное искушение бросить их в колодец. Прячась в тени, я ждала. Наконец, весельчаки покинули двор через ту дверь, которой воспользовалась я, и, вероятно, направились в центральный зал. Вернувшись к лестнице, я поднялась на галерею и, глядя во двор, принялась прикидывать, в каком направлении двигаться дальше. И тут меня напугал чей-то голос. «Вы заблудились?» Мое сердце чуть было не выпрыгнуло из груди. Я обернулась и увидела приближающегося высокого, широкоплечего и статного якудза. Он был одет в черный костюм, в правой руке держал зажженную сигару. Все пальцы были в полном порядке. Мужчина надвигался на меня, словно поезд, медленно, неторопливо, но неуклонно. Я остановился так близко, что я могла почувствовать запах его пряного одеколона. Его волосы были очень коротко подстрижены, а белые зубы сверкали. До безобразия красивый и уверенный в себе, он был опасен, как черный скорпион. Если это не Райден, то я настоящая гейша. Я издала жеманный смешок, который, как я надеялась, не выдал моего испуга и волнения. «Самую малость», — произнесла я. «Я любовалась крепостью вместе с Рётой Сан, но ему пришлось отлучиться». «Мне повезло», — сказал мужчина, ухмыляясь так, будто он на самом деле имел это в виду. «Я спешу на деловую встречу, но мне не помешает миловидная спутница. Не хотите присоединиться ко мне?» Он неопределенно махнул сигарой. «Но Рёта Сан...» «Я настаиваю». Его спокойный голос вселял ужас. «Разумеется», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал нежно, как бархат, хотя мне самой казалось, что я пищу, будто мышь, попавшая в ловушку. Я взяла мужчину под руку. «Я Янака», — представилась я, когда мы шли дальше, в недра крепости. Взяв себя в руки, я ждала, когда мой новый спутник подтвердит, что я только что случайно столкнулась с владельцем меча, который был мне нужен, чтобы вернуть себе свободу. «Юкимура, рад с вами познакомиться», — произнес мужчина, зажав сигару в зубах и посмотрев на меня сверху вниз.